Глава 65. Лориенский лес. Карас Галадон. 1 августа 2019 года. Они собрались в синем зале Галадонского дворца в несусветную рань. По настоянию Клафаэль Извест. Утро в тот день выдалось совершенно осеннее, прозрачное и студенное, как вода в лесном ключе. Так что озноб, колотивший миледи Эорнис, совершенно, впрочем, незаметно для стороннего глаза, вполне мог быть вызван именно этим обстоятельством. Ей, во всяком случае, хотелось думать, что это так. Что это вдруг взбрело в голову этой повелительницы звезд? Эру Великий, неужто ее танцовщицы нашли таки спрятанный палантир? Но пускай даже не нашли, это невозможно, а просто догадались, где он. А между тем, самая главная проблема — как подобраться сегодня в полдень к зеркалу неусыпно охраняемому людьми Клафаэля силы, никуда не делась, и идей у нее по-прежнему никаких. Уже неделю, как всем стало ясно, искать все же следует именно вещественный предмет. Версия насчет болотного огня и иных магических эманаций, подброшенная Клафаэлью мира, была честно проверена и, естественно, не подтвердилась. И начался методичный розыск. Когда говорят, что танцовщицы Клафаэль звезд вынюхивают источники магии, это достаточно точный образ. Они и вправду работают, как собака, охотящаяся верхним чутьем. Все эти дни напролет погрузившиеся в транс девушки кружили по Карас Галадону, ощупывая пространство выставленными вперед ладонями. Не то поиск неразличимо затаившегося средь палой листвы вальдшнепа, не то детская игра в горячо-холодно. Пока что выходило холодно. Магический предмет явно пребывал где-то рядышком, но в руки от чего-то не давался. Все, как и предвидела Эорнис. Она с самого начала опасалась не столько магии танцовщиц, сколько стражей Клафаэля покоя с их банальной полицейской методой. Впрочем, у тех расследование тоже зашло в тупик. Опасность подобралась к Клафаэлю мира с совершенно неожиданной стороны. Клафаэль силы, которого владычица оставила на хозяйстве на время своей карательной экспедиции в Темнолесье, из всех членов совета она могла по-настоящему доверять лишь этому солдафону, никогда не игравшему в собственные игры, проявил пресловутое усердие не по разуму. Его подчиненные, в числе прочего, заменили охрану Галадонского дворца, и в один прекрасный день ошарашенные Клафаэли обнаружили, что их просто не допускают в синий зал на заседание совета, а все попытки объясниться с этими остолопами разбивались об их чугунное «неприказано». Недоразумение, понятное дело, было тут же улажено, однако все сразу уяснили себе. Теперь, вплоть до возвращения владычицы, порядки во дворце будет устанавливать Клафаэль силы по собственному усмотрению. А поскольку владычица впрямую запретила в свое отсутствие допускать к зеркалу Клафаэль звезд, что было вполне разумной предосторожностью, он попросту закрыл доступ в лунную башню, где хранился магический кристалл для всех Клафаэлей. Ничего страшного, кашу маслом не испортишь. Так что если за оставшиеся до полудня часы она не найдет способа преодолеть это препятствие, то весь ее детальнейшим образом разработанный план пойдет прахом, и тогда Элоара ничто уже не спасет. «Как ваши поиски, высокочтимая Клафаэль звезд?» — с любезным равнодушием осведомилась Эорнис, пока они занимали свои места вокруг стола совета. «Никак. Я просила вас собраться по куда более серьезному поводу». Эорнис удивленно подняла глаза на властительницу магических стихий зачарованного леса. Та выглядела совершенно больной, а голос ее был странно безжизненен. Да, дело-то, похоже, и вправду серьезнее некуда. «Я не стану докучать вам подробным описанием магических ритуалов, высокочтимые Клафаэли Совета, и вы, о светлый владыка, у нас слишком мало времени. А может, статься его уже и вовсе не осталось. Короче говоря, мы с танцовщицами примерно неделю как стали ощущать странные пульсации того магического поля, что создается зеркалом. Сначала это была легкая дрожь, потом она обратилась в настоящие судороги. А вчера вечером судороги эти сложились во вполне определенный ритм, в высшей степени неприятный. Скажите, Неужели вы все ничего не чувствуете?» «Я чувствую», — внезапно прервала повисшее за столом молчание Клафаэль памяти, и неизвестно даже, что поразило собравшихся больше. Само сообщение Клафаэля звезд или это неслыханное нарушение субординации? Формально-то все Клафаэли были равны между собою, но никогда еще меньшеньким, всем этим дворцовым библиотекарям, мамкам-нянькам и церемонимейстерам, не приходило в голову встрять в разговоры владык и большой четверки. «Все точно, как вы сказали, о высокочтимая Клафаэль звезд! Я только не знала, что это из-за зеркала!» «Да и откуда тебе это знать, серая ты мышь?» — раздраженно подумала про себя Эорнис. «Что ты вообще знаешь, кроме своих пыльных рукописей из Белерианда и дурацких саг? Но я-то хороша. Как же я не связала все эти биения с зеркалом? Вот, значит, откуда проистекает мой озноб. Другой вопрос. Стоит ли признавать сей факт и тем самым лить воду на мельницу этой звездной стервы? Пожалуй, стоит, и даже следует пойти еще дальше. Я полагаю, высокочтимая Клафаэль памяти проявила немалое мужество, открыто высказав то, что ощущаем все мы, но боимся произнести это вслух. Чувство, испытываемое нами, сильный беспричинный страх. Не так ли, высокочтимые члены совета? Может, иные барышни испытывают сильный беспричинный страх, но я лично ни черта не боюсь Клафаэль мира, и не надо нам тут, знаете ли. «Благодарю вас, высокочтимый Клафаэль силы, мы учли ваше особое мнение. Остальные члены совета, как я понимаю, разделяют сказанное высокочтимой Клафаэлью мира». Клафаэль звезд слегка поклонилась в сторону Эорнис. «Только вот страх наш отнюдь не беспричинный. Дело в том, что зеркало, как бы это объяснить, оно в некотором смысле живое. А создаваемый им колебательный ритм, тот самый, что вы сейчас ощущаете, хорошо известен в магических практиках. Это ритм родовых схваток, но только на выворот. Страшная штука. Зеркало предчувствует свой конец, а вместе с ним и гибель всего нашего мира. Предчувствует и пытается докричаться до нас, понимаете? А светило над Лорианом будто сошли с ума. А не может это все быть как-то связано с тем магическим предметом, что никак не могут разыскать ваши танцовщицы?» — подался вперед Клафаэль покоя. «Да, может». Хмуро кивнула Клафаэль звезд. Она была явно не расположена развивать эту тему и даже не ввернула чего-нибудь вроде вполне напрашивавшегося. «У ваших стражей, между прочим, дела обстоят не лучше». «Постойте, как вас понимать? Наш мир обречен». «Это уже владыка. Ты глянь-ка. Проснулся, наконец, надежа государь». Так вот и понимать, о светлый владыка, был и нету. И нас всех тоже. Так сделайте же хоть что-нибудь. Клафаэль звезд, и вы тоже Клафаэль покоя. Я, в конце концов, я вам повелеваю, как владыка. На лицах членов большой четверки явственно отразилось. И что бы мы только делали без твоих повелений, вседержитель ты наш. Клафаэль звезд обменялась взглядами с Клафаэлями мира и покоя, чуть задержалась на Клафаэле силы и, наконец, произнесла. «Для начала, о светлый владыка, мне необходимо взглянуть на зеркало своими глазами. Сейчас же, не теряя ни часа». «Ну да, ну разумеется, ступайте прямо сейчас». «Вот и конец мне настал», — отрешенно подумала Клафаэль мира, разглядывая игру оттенков зелени в смарагде своего перстня. Мне нечего возразить против ее предложения. Она грамотно разыграла свои козыри и весь совет, включая этого маразматика, на ее стороне. Тут, однако, над столом воздвигся персонаж в сияющих доспехах, смахивающий габаритами и тонкостью черт на каменных истуканов, что стерегут низовья Андуина. Пока Эорнис размышляла, снимает ли Клафаэль силы свой шлем и мифриловую кольчугу хоть когда-нибудь, ну, к примеру, занимаясь любовью, тот с солдатской прямотой высказался о паникерах и штафирках, что, впрочем, суть одно и то же. Он, к примеру, никаких таких зловещих ритмов не ощущает, да и откуда Клафаэль звезд, равно как и ее танцовщицам, ведом этот самый ритм родовых схваток. Ведь они же вроде как девицы. Короче говоря, У него есть прямой приказ владычицы не допускать Клафаэль звезд к зеркалу, и попытки его нарушить будут рассматриваться как мятеж, со всем отсюда вытекающим. А вы как думали, о светлый владыка? Да, — Да-да, — промямлил властитель Лориэна. Неминуемый гнев владычицы пугал его явно сильнее, нежели гипотетический конец света. — Лучше все-таки подождем ее возвращения из Долгулдурского похода. — Опомнитесь, светлый владыка! Эорнис в изумлении воззрелась на произнесшую сии небывалые слова Клафаэль памяти. Бедняжка, похоже, совсем утеряла чувство реальности. — Наш мир уже скользит в пропасть, если кто и может его спасти, так это Клафаэль звезд. А этот шлемоблистающий болван уперся в инструкцию, полученную в незапамятные времена. Ну, он-то ладно. С него какой спрос, там ведь вместо мозгов бронзовая отливка, но вы все... Эру Великий, неужели даже тут, на краю гибели, вы не способны приподняться над своими грошовыми интригами? И Эорнис внезапно поняла, что эта книжная мышка всего лишь высказала вслух то, о чем думает вся дюжина меньшеньких Клафаэлей, а, как выяснилось секундою спустя, не только они. Потому что навстречу Клафаэлю силы, который в ярости вскочил на ноги, отшвырнув кресло, уже двигался вокруг стола своей мягкой тигриной походкой у Клафаэль покоя. Рука на эфесе меча, а на устах улыбочка, способная заморозить вековечный огонь. «Вы тут давеча помянули о мятеже, высокочтимый Клафаэль силы. Это не безинтересная мысль. Вы не находите, о светлый владыка? Ну, вы... это...» Жалобно вякнул владыка и как-то враз стушевался. Меньшенькие уже подались к стенам и... «Стойте!» Решение, пришедшее к Клафаэлю мира, было сродни вспышке молнии. Все части тщетно собираемой ею головоломки внезапно встали на места. Единственно возможным образом. «Я обращаюсь к вам, Клафаэль силы!» Пожалуй, никого другого он слушать бы не стал. Однако Клафаэль мира во всех интригах последних лет неизменно принимала сторону владычицы и оттого обладала на него некоторым влиянием. «Светлая владычица действительно упомянула, вскользь, полушутя, что Клафаэль звезд не следует прихорашиваться перед зеркалом, но на доступ к кристаллу всех прочих Клафаэлей она ведь никакого запрета не налагала. Вы согласны со мною, высокочтимый Клафаэль силы?» «Это, конечно, верно». «Ну вот видите, значит, решено. Выполняя волю совета, я поднимусь в лунную башню. Конечно, мои магические способности не идут в сравнение с дарованиями высокочтимой Клафаэли звезд. Но уж принести ей исчерпывающее описание, в каком состоянии пребывает зеркало, я все-таки способна». «Да вы хоть представляете, высокочтимая Клафаэль мира?» — покачала головой Клафаэль звезд. «Сколь опасно заглядывать в зеркало тому, кто не защищен моими, как вы изволили выразиться, магическими дарованиями». «У меня и в мыслях нет заглядывать в зеркало. Столь далеко, знаете ли, моя самоотверженность не простирается», — рассмеялась Эорнис. «Светлая владычица, насколько мне известно, имеет обыкновение использовать для этих целей гостей Лориэна из числа людей. Они ведь все равно смертны, чуть раньше, чуть позже. А у нас сейчас как раз есть под руками один, этот самый летучий тролль. Он, надеюсь, еще не ликвидирован, высокочтимый Клафаэль покоя?» «Пока нет. Надо бы только привести его в порядок». Когда бедняга ознакомился со своими показаниями, он просто развалился на куски. Сперва пытался покончить с собой, а потом впал в полную прострацию. «Ну, это нам не помеха. Значит, еще до полудня вы передадите тролля в мое распоряжение, договорились?» «Договорились. Только знаете, высокочтимая Клафаэль мира, что-то я все-таки за вас тревожусь. Тролль есть тролль, существо дикое и непредсказуемое. Не ровен час. Словом, в лунную башню мы поднимемся втроем, вы, я и он. Так оно будет надежнее». «Я так тронута вашей заботой, высокочтимая Клафаэль покоя. Не стоит благодарности, высокочтимая Клафаэль мира».